Разительнейшее доказательство того, что есть в мире дьявол, составляет то, что люди не чувствуют или весьма мало чувствуют, хотя иные и стараются, милости Божией в творении, промышлении, искуплении, есть сильный противодействователь всему доброму, праведному.